Книга Бытие, глава 4. С 16 стиха будем читать. «И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля, Михиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цила. Ада родила Иовала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наема. И сказал Ламех женам своим: «Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы. Внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». На этом месте я хочу остановиться, чтобы нам легче потом было продолжать дальше. Удивительная книга Библии. Иногда, когда мы читаем ее, нам невольно хочется задать Богу вопрос. И, в общем-то, мы задаем Ему подобные вопросы, когда мы перескакиваем через подобные места Священного Писания. Особенно вот эта бесконечная родословная, она настолько бывает утомляет, она настолько непонятная, и думается: «Господи, ну зачем это все? Что оно дает? Что здесь есть такое?» Но в то же время, понимая и сознавая величие и премудрость Божию, что ни одна иота, то есть нету ни одной черточки, ни одной запятой, ни одной буквы, самой маленькой в законе, которая бы не имела своего назначения в Слове Божьем. Тем не менее, целое имя или родословное. Поэтому, когда Бог открыл мне эту суть, я всегда становился перед ней как перед величайшей тайной. Вы знаете, когда есть места непонятные, то они неинтересные. Мы через них перескакиваем. Но когда Дух Святой мне открыл одно, второе, третье и далее, тогда перед самыми неинтересными местами я стал останавливаться. Вот они стали самые интересные, потому что там есть тайна. Вы знаете, все то, что таинственное, влечет человека. Но вот здесь человек почему-то не хочет видеть тайны. Если бы он увидел, что там сокрыта тайна, там есть трепещущие истины, там есть принципы, там есть обетование Божие, то он бы не перескакивал, он бы внимательно и молитвенно размышлял бы об этом имени. Он ходил бы взад-вперед, он работал бы и думал: «Господи, но почему это имя занесено на странице Библии?» Ведь практически не так имен много занесено на странице Библии. Миллиарды людей уходили и приходили на эту землю, а имен занесено не так много. Значит, каждое имя обладает соответствующей ценностью для нас, принципами и образами для нас. Как имена Бога. У Него их очень много. Каждое из Его имен говорит о какой-то Его особенной черте, или о Его предопределении или определении по отношению к человеку. Точно так и здесь. Здесь мы встречаемся с родословной Каина, человека, который пошел своими путями, пошел от лица Господня. Не искал лица Господня, а оставил его и пошел. Но он знал Бога. Он знал Бога. Он знал Его лицо когда-то. Он пребывал пред Его лицом, он молился Ему, он приносил Ему жертвы. Здесь сказано об одном жертвоприношении, и это не говорится о том, что это жертвоприношение было единственным. Им знакомы были жертвоприношения, и им знакомы были поклонения. Они знали, как приносить Богу жертву. Они знали, как поклоняться Ему. Они искали Его лица. И только тогда, когда зависть в нем взяла верх, и он убил брата своего. И когда он приносил жертву не верою, а, как мы смотрели, он делами своими решил искать лица Господнего и приближаться к нему. Но брат его верою принес жертву лучшую, нежели он. Для него это было обидно. Как мог младший принести лучшую жертву? Ведь ему, как старшему брату, лучше были знакомы поклонение Богу, Авель был младшим братом. И поэтому у старшего брата появилась зависть, и он убил своего брата. И тем не менее мы рассматривали, что Бог проявил к нему величайшую милость свою. И как бы нам ни хотелось, чтобы Бог истребил Каина с лица земли, но когда мы смотрим на грех Каина и посмотрим на наши грехи, то наши грехи оказываются гораздо выше грехов Каина. И тем не менее Бог милует нас, долготерпит нас, прощает нас, точно так, как Он долготерпел Каина. Если бы Каин не пошел от лица Господнего в землю Нот, если бы он не стал строить города, если бы он не стал давать такие вот имена своим детям, потому что он в имя влаживал нечто великое, он снова, практически уйдя от лица Господнего, все-таки хотел угодить ему. Он хотел прийти к нравственному совершенству. Он хотел победить в себе зависть. Он хотел убить это в себе своими личными потугами, потому что он дал своему первенцу имя Енох. Вы знаете, что имя Енох, мы будем читать далее, было дано человеку, который был от Адама седьмым, и который ходил пред Богом, и который угодил Богу. И Бог взял его, потому что он ходил пред Ним, и потому что он прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. Енох — это имя, в котором заключено совершенство, совершенство пред Богом. Угождение Богу. И вот именно Каин вложил в первенца своего то, что Адам вложил в седьмого. Не просто давались имена, повторяю. Седьмое имя. Это есть полнота. Это есть вечный день, где уже нет ночи. Это покой Божий, в который входит человек. Енох. Мы тоже стремимся, чтобы обрести это имя. То есть, чтобы угодить Богу. Когда мы угодим Богу, нам будет дано такое имя – Енох. Угодил Богу. Моисей, я его вытащила из воды, то есть вынутый, извлеченный из воды значение имени Моисея, как мы с вами когда-то рассматривали его имя, извлеченный из смерти, извлеченный из ада. Из воды – это значит из смерти, из ада. Оттуда извлеченный, Бог извлек. Давид говорит, ты извлек меня из тенистого болота. Имя Енох это говорит о совершенном, о том, что мы можем успокоить сердце Бога и можем угодить Богу. И вот Каин вложил в первенца своего имя Енох. Он продолжал угождать Богу. Он ушел от его лица, думая практически, что он начнет приближаться к его лицу, и он найдет доступ снова к Богу. И он строит город. Это был первый человек, который построил город. Слово «город», если мы посмотрим его в русском словаре, это то, что огорожено. Огород. То, что огораживают. Не то, что насаждают, а то, что огораживают. То есть он оградил себя, потому что у него был страх, и он больше не надеялся на Бога. Вы знаете, у людей, которые хотят угодить Богу своими делами, у них никогда нет надежды на Бога. У них всегда живет особый страх, и они всегда себя ограждают чем-то особенным. Они строят. Видите ли, только в одном этом имени то, что он хотел угодить Богу, и то, что он построил город и дал имя городу Енох, этим самым угодить Богу. Здесь есть ложная, мертвая, павшая религия, которая строит, возводит великие возвышения, но надежда их на их изгородь. Они ограждают себя и имя городу дают Енох, совершенство. Мы сегодня видим, что религия развилась точно так же, как когда-то она развилась ко дню пришествия Иисуса Христа, когда Он родился в Вифлеемских яслях. Религия Израиля настолько была высоко развита, это не был уже тот храм, величественный Соломонов храм. Размеры давно были все нарушены Соломоновского храма. Ирод расстраивал, расстраивал и расстраивал его, он делал пристройки, он окружал храм пристройками прямо к нему и делал это со вкусом, делал это красиво. И поэтому ученики говорят, Господи, посмотри, какие камни, посмотри, какое здание. Они не видели, они не знали, что первый храм, который был построен Соломоном, он был построен по чертежам, которые Давид получил в Откровении. И Соломон не отступил ни на йоту, ни на один миллиметр от этих чертежей. Он все соблюл. Но Ирод стал расстраивать этот храм. Потомок Исава. Да, он от Авраама, но он потомок Исава. Он не потомок Израиля. Он отколовшийся, отломившийся ветвь. Это все та же ветвь, которая возвеличивает. И вот когда мы прибавляем, Иисус сказал об этом так, заповедь на заповедь, правило на правило, это написано в Старом Завете. Иисус, беря это место Писания во внимание, говорит, вы предание вашим отменили заповедь Божию. То есть практически вот этими надстройками и пристройками мы полностью устранили откровение Бога человеческой расе. И мир не может больше видеть, и израильский народ не мог видеть храма, его размеров, потому что в этих размерах есть великая символика. Это есть скиния Бога с человеками. Но, повторяю, Ирод ее расстроил. Точно так поступил Каин. Он начал строить город совершенно не так, как хотел бы Бог. Мы обратим далее внимание на то, когда будем прочитывать родословную Адама, что родословная Адама ничем не занималась. Очень странно. Об его людях, рожденных от него, то есть родоначальниках, которые призывали имя Господне, не сказано, что они были строителями, что они были хорошими музыкантами, что они были хорошими кузнецами и так далее. Ничего не сказано, что они были хорошими пастухами, хорошими звероловами. Ничего о них не сказано. Это все потомки Каина. Это начала душа развиваться, и этим самым она хотела угодить Богу. Видите ли, Каин не мог угодить Богу. Бог ждал его, Бог любил его, Бог долготерпел его, как долготерпит сегодняшнее христианство, которое в своей религии ушло очень далеко от веры. Я уже говорил, что слово «религия» — это мертвая вера. Слово «религия» — это не вера, это мертвая вера. Живая вера никогда не называется религией. И верующий человек в живого Бога никогда не будет религиозным, и никогда не назовут его религиозным, потому что вы не увидите у него вида религиозности. У него нет никаких надстроек. Он очень прост, он очень свободен. Он свободен в своей одежде. Я не говорю, если вы будете одеваться как святые, вас будут осуждать. Если вы будете одеваться как прилично святым, вас обязательно будут осуждать, потому что в этом приличии все-таки будет свобода. А религия не имеет свободы, она вас обернет, она вас обвяжет, и вы никак не сможете выйти или одеться во что-то иное, только так, как говорит религия. Но прилично святым — это в то же время свобода. Дух Святой диктует, я не буду сейчас говорить об этой одежде, но Дух Святой, когда вы приблизитесь к Богу, Он всегда скажет, что есть прилично святым. И там обязательно будет в наличии свобода. Именно такие свободные формы одежды. Точно так и в служении. Вы знаете, служения различны. Служение не может идти по программе и не может быть одинаковым у всех. Каждая община, согласно Писанию, должна разниться своим служением, потому что она индивидуальна. Мы все индивидуальны, мы не можем быть похожими друг на друга досконально. Нет ни одного листочка на дереве, похожим друг на друга. Нет ни одной снежинки, падающей на землю, похожей друг на друга. Нет ни одного человека, похожего друг на друга, хотя вся человеческая раса похожа. Видно, что это люди. Но тем не менее, повторяю, нет точных линий. Обязательно есть какая-то индивидуальность. И поэтому апостол Павел говорит, служения различные, а дух один и тот же. И действия различные, а дух один и тот же. Как видим, религия не признает ни служения различных, ни действий различных. У нее есть предписание и у нее есть устав. Вот здесь как раз город, который построил Каин, и который потом стал развиваться практически здесь, на Востоке, где развивалась эта первая цивилизация, которая потом, мы увидим, смешалась, здесь же будет воздвигнута Вавилонская башня, которую Бог вынужден будет разрушить ради великой милости своей к человеку. Итак, мы видим, что снова и снова Библия как никогда показывает нам, что такое религия. Вот в этом названии сына своего и в строительстве этого города и имени этого города мы видим религию, ее строение, величественное строение. Вы скажете, как же жил Адам, как же жила Ева, как жили их потомки? Я могу вам сказать, как они жили. Вы скажете, нигде не написано. Они жили в шатрах, потому что они были дети Божии. Они были сыны Божии, они призывали имя Господа. И все призывающие имя Бога, им было сказано так, Аврааму было сказано, чтобы он жил в шатре и мог с этим шатром путешествовать, чтобы он мог быть странником. Видите ли, дом, он дает оседлость, а Бог не хотел показать нам, что наше жительство здесь. Он хотел сказать нам, что наше жительство на небесах, и поэтому странствуй по земле. Авраам, Исаак, Иаков, они странствовали по земле и жили в шатрах. И написано, он жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования. Он жил в шатрах. И мы находим, что человеческая раса, приближаясь к Богу, она жила в шатрах, они были странниками. Они никогда не делали так, чтобы нельзя было оторваться от этой земли. Я не говорю сейчас в буквальном смысле слова, нам надо перейти и жить в таких же шатрах. Нет, но это образы для нас. Мы должны жить так, чтобы нас ничего не держало на этой земле. Можно жить в шатре и быть прикованным к нему, и можно жить во дворце, но в духе быть в шатре, совершенно оторванным от этой земли, и странствовать по ней. Ничего нет дорогого, ничего нет ценного. Все мимолетное. Снимается палатка, снимается шатер. Пошли дальше. И постоянно взоры туда. Постоянно взоры туда, на небесный Иерусалим направлял Авраам. Он направлял туда взоры, на тот город, и не строил города, но странствовал по этой земле. И вот здесь мы встречаем, религия не любит странствовать. Я не имею в виду миссионерство, именно она сделала миссионерство, но она это миссионерство сделала и назвала его именем Енох, совершенство. Она сделала школы, она сделала все, и Слово Божие не против школ. Оно за школы, но существует божественная школа, которая есть Церковь Всемогущего Бога, где Бог учит нас, где Он дает новое помазание, где Он открывает постоянно новые и новые пути, новые действия, новое служение. И если Церковь не испытывает нового помазания, нового служения, новых действий, с ней что-то не в порядке. Потому что тот, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Поэтому это строительство религии, возвеличенное, огороженное уставами. Они уставами ограждают себя, и на уставы свои надеются. И поэтому в законе будет дано такое правило. Город, который без стен, я его охрана. Я буду охранять его, город без стен. И город, который без стен, имеет обетование Божие. Какие? Когда звучит юбилейная труба, то все, кто в этом городе были должниками, все, кто в этом городе были проданы в рабство, освобождаются. Но город со стеною, когда слышит этот звук трубы, раб остается рабом. Долг не возвращается. Вы можете долго быть в грехах. Вы можете быть порабощены. Но когда у вас останется надежда, данная Духом Святым, что только Он может освободить вас, и эта надежда будет не на свои силы, а на Него, это будет ожидание от Него. Когда же ты, Господи, сделаешь мне милость Твою, освободишь меня от греха или же от тирании моего человеческого характера? От генетики моих отцов, переданной нам, написано от отцов, вот этой тленной жизни. Апостол Павел говорит, переданной нам от отцов, когда ты, Господи, освободишь нас от этой жизни? И придет день, когда зазвучит эта труба. Бог обязательно в церкви, в общениях делает иногда звучание, и вдруг начинается сила Божья действовать, помазание. так как Дух Святой — это личность, а помазание — это сила этой личности. Она начинает через крещение освобождать людей, если оно правильно принимается, если там проповедуется истина, и люди начинают освобождаться от тирании своего характера. Освободиться от тирании характера — это значит освободиться от генетики своих отцов. От генетики, тленной генетики, переданной с самого Едемского сада, с плодом познания добра и зла, жизнью дракона. Освободиться от этой жизни. Иногда отцы возмущаются, родители возмущаются. О, вы от нас отрекаетесь? Дожился я. Конечно, жалкие эти отцы, им бы самим надлежало освободиться и не передавать генетики сатанинской своим детям. Несмотря на то, что мы верующие, если мы не отреклись от генетики наших отцов, мы передаем нашим детям жизнь Божию и генетику наших отцов, потому нашим детям тяжело. Но если бы мы передавали им только генетику Бога, не было бы такого. Не было бы. Мы должны правильно строить. И наше строительство духовное. Мы должны путешествовать, ходить по земле. Города — это не наша основа. У нас есть город, который мы строим, это Иерусалим. Иерусалим, имеющий 12 оснований, 12 ворот. Вот что мы должны строить. Оторваться от этой земли совершенно. Нет ничего ценного. Бог может при голоде кормить нас. Он может сделать нас богатыми во время голода. И Он сделал это, и Он много раз показывал, что Он может это делать. Он может делать из невидимого видимо. Он сверхъестественный Бог. Но, повторяю, религия не ожидает ничего от сверхъестественной области. Она, если не видит, она, если не ощущает, она не верит, она не надеется. Но, слава Богу, когда Дух Святой начинает действовать, у нас нет стен. И мы можем надеяться на Господа. Мы говорим: Господи, никто мне не поможет. Я знаю людей, которые полностью разочаровались в себе. Слава Богу, что вы полностью разочаровались. Бог вас довел, разрушил, быть может, вот эти перегородки, чтобы вы могли надеяться на Него. Надеющийся на Господа не постыдится. Он будет обновляться в силе, как орел обновляется в силе. Он будет обновляться, и мы с вами как-то рассматривали этот образ, я хочу привести его. Я извиняюсь за то, что буду повторяться, может быть, кто-то его не знает. Каким способом орел обновляется в силе? Да, это относится сюда, к Еноху, к рассматриванию города Каина, потому что мы теперь рассматриваем противоположную сторону строения, духовную сторону строения. Слово Божие говорит, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Как же орел обновляется в своей силе? Есть такая порода орлов, которая обновляется в своей силе. Со временем у орла вырастает вот здесь большой нарост на клюве между глазами. Орел начинает слепнуть. Ему становится трудно дышать. Он заслоняет ему дыхательные пути и зрение. И он приближается к своей смерти. И вот когда он приближается к смерти, когда уже он совсем плохо видит и дыхание плохо проходит, тогда он поднимается очень высоко, прежде, конечно, высмотрев хороший утес, какую-нибудь крепкую скалу, какой-нибудь острый камень. Он поднимается и кружит, и парит высоко над этим камнем. Он напрягает свое ослабшее зрение. Он делает последнюю ориентацию и слаживает крылья, и бросается на этот острый утес. И он старается пройти по этому утесу так, чтобы вот этот нарост, который ему мешает, попал прямо на острый камень. И он сбивает, срезает его, потому что он очень крепко, и он превращен прямо к кости, к черепу и к клюву его. И он его сбивает полностью, срезает. И как только он его срезает, сбивает, юность его обновляется, возвращаются силы его. Дыхание становится свободным, правда, это очень больно. Но дыхание становится свободным, зрение сразу освобождается, и начинается с этим дыханием жизнь идти в него. Слово Божие говорит, ваша юность обновится точно таким способом. Когда мы выбираем Голгофу, этот острый утес, все соблазняются. Когда мы берем этот камень, положенный там, краеугольный камень, и когда направляемся в него, когда погружаемся в смерть Господа Иисуса, когда облекаемся в нее, то тогда начинает новая жизнь проявляться. Старое устраняется, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Она устраняется, тогда мы начинаем жить по духу. Только тогда может быть духовная жизнь, она будет обновляться. Это смерть, это погружение. Таким образом происходит строительство Церкви Божией. Далее мы видим, что здесь мы встретились с теми личностями, которые хорошо играли на гуслях. Вы скажете, так что, музыкальность не от Бога? Нет, это от Бога. Но дети Божьи, они имеют иную музыку. Вот вы знаете, у них настолько орган их настроен на Бога. Они чувствуют Его, они слышат небесную музыку, небесную атмосферу. Когда они проникаются Богом и смотрят, они могут видеть, как облако летящее поет, как листья шелестят и поют, как ветер поет. Они слышат пение, они восклицают вместе природы, и написано, все дышащее да славит Бога. Когда мы встречаемся, думаем, ну каким образом звезды могут славить и прославлять Бога, и возвещать о Нем? Каким образом могут горы прославлять Бога? Не только все дышащее, там написано и горы, и земля, и все, что на ней, да хвалят Творца. И они хвалят. Они умеют хвалить. Он говорит, если вы замолчите, камни возопьют. Иногда проповедники или же богословы, теологи говорили, что это камни, это мы. Если мы замолчим, то Бог сделает так, что мертвые камни, то есть другие люди возопьют. Но Слово Божие не имело в виду, что будут вопиять другие люди. Оно имело в виду в буквальном смысле камни. Потому что камни есть творчество Божие, и камень является символом крепости. И камни возопьют, потому что камни имеют голос. Они имеют голос, и они умеют записывать на себя события и обстоятельства. Бог наносит на них, я не знаю, как Он это делает, но Он это делает. Он говорит Иисусу Навину, возьми 12 камней и положи на дно Иордана, и оттуда вынеси 12 и положи. И когда дети ваши спросят, что это такое, ты расскажешь им, что это такое, что Бог вывел вас из Египта. И это свидетельство, что Он вывел вас из Египта. Эти камни будут свидетелями. Часто мы встречаемся, они ложат камень между собою. Иисус, наверное, ложит. Этот камень будет свидетелем между мною и вами. Все то, что я говорил сегодня вам. Значит, Бог в свое время сделает, что эти камни начнут свидетельствовать. Они начнут вопиять. Существует такая наука, археология, и археолог говорит, камни вопиют, но это еще не вопиют. Он говорит, что вопиют, когда они находят раскопки, и этими раскопками как бы подтверждается сказание Библии, которое было отвергнуто наукой. И он говорит, камни вопиют, это еще не вопияние камней. Бог умеет сделать так, что камни действительно начнут говорить. И событие, это духовная суть, я не хотел бы, чтобы мы ее разумом постигали, мы ее не постигнем, мы скажем, ты говоришь нам ненормальные вещи, их невозможно слушать. Но, тем не менее, это так. В Слове Божьем очень много раз вы будете встречаться, если будете исследовать о камнях. Поэтому Бог не против музыки. Но душа человеческая от Бога, соприкоснувшись, она стала развиваться независимо. Видите ли, независимое развитие, мы сегодня видим, самое великое зодчество, оно не у христиан, оно в мире. Музыканты там, певцы там. Да, слава Богу, у нас тоже бывают певцы и музыканты, но мы не столько полагаемся на профессионализм наших певцов и музыкантов, сколько на их хождение пред Богом и на их близость с Богом. Течет ли из этой музыки помазание? Течет ли из этой песни помазание? Вы знаете, можно петь, и когда начинает помазание изливаться, это самая прекрасная музыка, небесная музыка. Мы можем слушать наилучшие хоры. Я как-то слушал, недавно был праздник, уже прошедший праздник пасхальный, и мужской хор, в Нью-Йорке или Вашингтоне, не помню, мужской хор пел. Он пел там, Генделя, Аллилуйя, он пел другие вещи очень сложные, и весь зал вставал, там был весь цвет американской нации во главе с президентом Бушем. И тем не менее, весь этот мужской хор, 100% гомосексуалисты. Однако волос у людей становился дыбом, так как они пели. Это были профессионалы, это были люди с даром. И если вы замечали, иногда кто-то начинает петь. Голос слабый, быть может, даже нет особой музыкальности, но что-то в нем есть. Ваше сердце начинает учащенно биться, слова проникают в глубину сердца. Это высшая музыка. Это самая высшая музыкальность, сила Божия. Не написано не воинством, не силою имеется в виду мира этого, но духом моим, силою духа моего. Вот самое высшее помазание. Вот почему мы нуждаемся в помазании. Я бы хотел, чтобы у нас были профессионалы, но только во вторую очередь. Если они не помазаны, я бы не хотел иметь таких профессионалов, так как Бог их тоже не хочет иметь. Потому что они обязательно заменят помазание. Потому что помазание мы познаем практически по силе, сверхъестественной силе, но мы не можем иногда различать сверхъестественную силу от эмоциональной силы, которая возбуждается от красивого, правильного, сложенного пения. И мы должны молиться, чтобы Бог дал нам дар развлечения духа, чтобы упражнять этот дар. Все те, кто не упражняет этот дар, дар развлечения духа, они не знают. Быть может, он у них есть, и он есть у всех крещенных Духом Святым, потому что это дар Святого Духа. Но если, повторяю, мы не развиваем его, то мы не можем распознавать, когда отсюда поется и говорится, что идет от души, а что идет с неба, от Бога через Дух. Будь то проповедь, будь то песня, будь то музыка. И когда Давид играл рукою на гуслях своих, он был искусный игрок. И я знаю, почему он был искусный игрок. Когда он играл, Дух Божий пребывал при его игре. И сатана не мог оставаться там. Он не выдерживал, он от одной музыки убегал, от музыки Давида. Да мы не видим, чтобы Давид учился в каких-то особых заведениях. Да, здесь написано, что Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Но это был потомок Каина. Давид пришел совершенно по другой линии. Он не пришел от потомков Каина. Однако о нем написано, что он был искусный игрок, сладкий певец Израиля. Не было такого сладкого певца в Израиле, как Давид. Мы должны понять книгу «Песня песней». Это песня, которая возвышается над всеми песнями. Иногда мы поем песню. У нас не у всех бывают слаженные голоса. Но когда пребывает помазание, Дух Святой дает нам единение. Вы чувствуете, один и тот же псалом. Иногда мы поем, он у нас не ладится. Одни поют туда, другие поют сюда. Но вдруг помазание, и стала одна песня, одна нота зазвучала, один голос. Все запели в один голос. Вы все это чувствуете, вы это знаете, вы все это испытали. Это есть высшая музыка, высшая гармония. Поэтому мы должны понять смысл и суть помазания, силы Божией. Мы должны искать его. Оно не приходит, потому что мы только этого желаем. Каин тоже этого желал, но он не мог этого получить, и поэтому он стал развивать свою душу. И мы должны молиться, чтобы, когда у нас не получается, не пытаться сделать это самим, а искать лица Господнего. Склониться перед Ним, ожидать. Некоторые, если не получили, значит все. Ожидайте. Оно обязательно придет. Когда мы будем ожидать Его, искать Его, и не будем пытаться заменить Его суррогатом душевности, то оно обязательно придет. И мы возненавидим душевность нашу. Мы захотим петь в Духе. И тогда Бог будет использовать наших профессионалов и наших непрофессионалов и сделает их единой песней. Далее мы здесь встретились с Тувалкаином, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Вы знаете, написано «железо и медь – запоры твои». То есть оно берется как символом крепости. И здесь мы видим, что люди сами куют себе счастье. То, что они прославляют и хотят этим самым... Вы знаете, православная религия, то есть деноминация или же вероисповедание, откуда оно пришло? От слова «правильно славить», «правильно воспевать», «правильно молиться». Но мы видим, что это не так. Они думают, что «правильно славить» — это петь специальные песни. То есть нельзя петь песни, а вот специальные, потом петь по специальной музыке. Но когда музыка приходит, повторяю, от Бога, действия различные, музыка будет различной. Существует и сатанинская музыка. От гуслей, от свирели люди потом пришли сегодня к тяжелому року. Они пришли к этому. И сегодня во многих церквях оно практикуется для того, чтобы людей как-то приподнять, для того, чтобы взвинтить. Это как допинг, как наркотик дается им, потому что они иначе не смогут слушать Слово Божие. Потому что оно проходит у них не под помазанием Духа Святого, а под помазанием рок-музыки и рок-певцов, которые настолько возбуждают публику. И потом проповедник должен знать меру действия этого допинга. Потому что допинг может быстро пройти, иногда его хватает на 20, на 30, на 40 минут. И больше не хватает. После этого люди начинают засыпать, которые недавно прыгали и скакали. Я когда только приехал, я не совсем понимал. Я думал, это действительно исполнение в духе. Говорю, Господи, неужели мы такие холодные? Вот что-то с нами не то. И я попал в одну церковь пятидесятническую. Нет, я не хочу осудить ее и осудить это действие служения. И я нет, но я хочу сказать, я его неправильно воспринимал. Вот они прыгали, я вижу, он прыгает, аллилуйя, рядом мужчина со мной, очень сильно прыгал. Вот, и руки воздевал, и смеялся, и прыгал. И потом, когда началось слово, проповедь, он через 20 минут, в буквальном смысле слова, заснул. Он стал спать. И я смотрел на него и думаю, что это такое. Я только потом позже понял, что это был допинг, которого просто ему не хватило, потому что он его слишком часто употребляет, и ему нужно его добавлять. Вот. То есть это как алкоголь своего рода. Мы должны быть очень осторожны. У нас тоже есть своеобразный допинг для нашей религиозной системы русской, которую мы вынесли. Просто здесь одна, тут другая, и я не хотел бы осуждать их, а нас убелить. У нас есть другой допинг. Просто у нас другая форма служения, тоже религиозная, тоже избранная. Как мы должны сидеть, как мы должны вставать и как мы должны молиться. Вот, что мы должны петь. Если мы не спели этот псалом стоя, или не помолились вот, на коленях, или не сделали вот, последовательность или очередность в нашем служении, все у нас все нарушается. Точно и там так все нарушится, если они не напоются сперва. Хотя, когда Дух Святой действует, может начинаться с пения, может начинаться с молитвы, может начинаться с чего угодно. То есть здесь мы видим, что религия, она хочет показать символ крепости и кует свою крепость. Кость тоже символ крепости, но написано, не пали костями в пустыне. Их религия не выдержала, и они пали. Но та кость, которая от Бога написана, которая в Иисусе, она не сокрушится. А кость Иисуса сказано, кость его не сокрушится, и ты не дашь святому твоему увидеть тление. Слава Богу. Те, которые в Иисусе, они крепки, как его кость. Они кость несокрушенная, потому что они невеста. Я сейчас беру не всю церковь, а определенную часть церкви, которая называется невеста. Потому что невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Церковь — это всегда спасенные народы. А невеста — это выборочная из церкви, это несокрушенная кость, о которой мы с вами разбирали. И сотворил Бог человека из праха, а жену ему сотворил из кости его, о которой сказано, что кость его не сокрушится. И ты не дашь святому твоему увидеть тление. То есть практически нас почитают умершими. Думают, что мы уже будем распадаться. Будут думать, что начнется сила распада. Но написано, ты не дашь святому твоему увидеть тление. Они не дождутся, чтобы мы распались. Вот они видят, что мы уже умерли. Но мы умерли во Иисусе. Будет время тишины, будет время бездействия в каждой отдельной человеческой личности, и вы будете метаться туда и сюда и говорить, Господи, что случилось? Чем я согрешила? Что я делаю не так? Почему ты отступил от меня? Но это смерть. Это смерть. Главное в это время сохранить верность и терпение пред Богом. Как написано здесь, терпение и вера святых, то есть верность святых в оригинале. Если не сохранят эту верность, они ее сохранят, потому что они в Иисусе. И ты, говорит, не дашь святому твоему видеть трение. И он пошлет эту силу воскресения, и, как мы говорили, зазвучит эта труба, освобождающая. Видите, это не приходит от того, мы хотели освободиться, нас хотели освободить религиозными ритуалами, традициями, преданиями, запугиваниями, исповеданиями в тайных комнатах, отлучениями, но ничего не получалось. Мы грешили. Отлучали ли нас, исповедовались ли мы продолжали грешить и после исповедания. Исповедание не освобождает от греха. Написано: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Исповедание нужно, но не оно освобождает. Молитва нужна, посты нужны, но не они освобождают. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Когда зазвучит эта труба, если вы не строили религиозную жизнь вашу, и если Бог разломал ее для того, чтобы спасти вас стены, чтобы вам не на что было надеяться, и вы сказали: Господи, теперь я не могу надеяться больше на мой христианский опыт, потому что у меня был хороший христианский опыт, но вот я мертвый. Есть люди, которые продолжают держаться за вот эту мертвость свою, уже видят, что жизни никакой нет, что они уже труп, разлагающийся труп, но они все еще продолжают махать кулаками, стращать, запугивать, продолжают колдовать и ворожить, мягко говоря, держа Библию в руках, вместо того, чтобы благословлять. Они ожидают каких-то распадов, но, повторяю, Слово Божие говорит: кость его не сокрушится, и ты не дашь святому твоему увидеть тление. И все вы, которые не имеете ограждения, выброшенные за борт, которые чувствуете, что вам никто и ничто не может помочь, ждите сигнала этой трубы. Он зазвучит прямо у вас в сердце. Когда вы будете слышать Слово Божие, вера от слышания, это будет звук трубы. Вы почувствуете в сердце сигнал свободы, радости. Оно у вас воскликнет. Сила воскресения, сила возрождения поднимет вас из праха и пепла и поставит вас, и вы больше не будете грешить. И вы больше не будете идти следом за своими генетическими наследственными генами, и вы больше не будете гневаться внезапно. А если это получится, вы моментально встанете опять на свое место, и вы увидите, что вы можете держать свою плоть, вы можете держать свои эмоции, как мы говорили о наших эмоциях, что это как необъезженная лошадь в дикой пустыне, которую вам нужно объездить, и мне. И когда мы ее объездили, тогда она подчиняется узде. И вполне может и у человека, который уже объездил свою лошадь, случиться вспышка гнева или еще чего-нибудь. Это только потому, что он опустил вожжи. Но у него есть вожжи, и лошадь объезжена, он хватает вожжи, и лошадь моментально начинает повиноваться. Он говорит: стой, что я делаю? У него есть, он знает, у него есть принципы духовные, как это делать. И он моментально говорит: Господи, прости меня, я отрекаюсь от тебя, сатана, я отрекаюсь от твоего дела. Он снова встает, он снова омывается кровью и натягивает эмоции свои. И не дает им волю. Он не отталкивается от эмоций, он отталкивается от слова всемогущего Бога. Когда мы отталкиваемся от наших эмоций, мы всегда потерпим кораблекрушение в вере. Потому что отталкивание от эмоций – это равносильно заскочить на лошадь, необъезженную, без узды и без седла. Оседлайте ее сперва, вденьте узду ей, иначе вы не объездите ее. И поэтому Бог дает нам, как оседлать свои эмоции посредством нашей воли, посредством обновленного разума, силою Святого Духа. Эта труба будет звучать, и она звучит. То для одного, то для другого. Она звучит, у кого еще не проколото ухо, кто еще не является вечным рабом. И эти вечные рабы являются церковью, спасенными народами. Они говорят: люблю господина моего, люблю жену мою и люблю детей моих, и поэтому я хочу остаться рабом. Почему? Потому что он здесь у господина своего приобрел себе жену и детей, он не хочет оставлять. Да, мы приобрели в нашей душевности очень много. Но иногда нам нужно все это оставить, и Бог снова воскресит. Я знаю, очень многие неправильно оставили свои природные дарования и перестали служить в церкви, ожидая, когда Дух Святой начнет их употреблять. Просто не понимая, что мы призваны к разумному служению, употребляйте ваши дарования, но не надейтесь на них, не исходите от них, ищите лица Господня, и Бог пошлет силу. И когда сила Божия сойдет и помазание, то вы знаете, какими ваши дарования предстанут прекрасными? То есть, разумеется, они будут разниться от человека, который не имеет дарования под помазанием, и человека, который имеет дарование и под помазанием. Вы представляете, когда музыкант под помазанием, когда певец профессиональный под помазанием, это потрясающее нечто. Но если все-таки нету помазания на таких певцах, то лучше не нужно нам такого профессионализма. Мы бы хотели главное, чтобы у нас было помазание, сила Святого Духа, а потом все остальное. И Бог даст, потому что Он прославляется через помазание. Только тогда Только все то, что исходит от помазания, и все то, что есть под помазанием, то есть от силы, силою, только то прославляет Бога. Поэтому мы должны знать, что крепость – это нету волкаин, а крепость – это Бог наш, который говорит: «Я сделаю запоры твои из меди и железа. Я дам тебе лоб, который крепче их лба, или ваш благоволит дать вам царство. Не бойся, малое стадо. Не обращай внимания на эти величественные города. У Бога есть сила». Мы должны сказать: «Господи, открой ухо». О Иисусе сказано: «Он открыл ухо мне, подобно учащемуся». Наше ухо должно быть открыто для этой крепости и для этого железа. С чем еще мы здесь встречаемся? Мы здесь встречаемся еще после Тувалкаина и сестра Тувалкаина Наема. То есть впервые тут у родословной Каина профигурировало в родословной имя женщины. Что это значит? Шли имена мужчин. Тот родил того, тот родил того. И вдруг женщина в родословной. Если будет встречаться, то там в родословной сынов Божьих, то там написано «через ту». Это есть великий прообраз, мы потом будем его разбирать, но нигде вы не увидите, что просто та родила. Она родила от того, обязательно тот. А здесь и сестра Тувалкаина Наема, она просто стоит отдельно. И эта Наема несет в себе целый принцип. К чему практически придет общество, которое ищет лица Бога не по его путям, которое ушло от лица Господня и хочет прийти к нему собственной праведностью? Знаете, к чему оно придет? К демократии, к равенству. И назовет это свободой. Та церковь, в которой наличествует демократия, можно определенно сказать, что сатана взял верх над ней. У Бога никогда не было, нет и никогда не будет никакого демократии, никакой демократии, никакого равенства. У него строгая иерархичность. Отец, Сын и Дух Святой. И придет время, когда и Сын покорится, но перевод имеется в виду: Сын всегда был покорным Отцу. Но как понимать, что Сын был в непокорности до этого, что и Сын покорится? Не понимая переводов и беря какое-то одно место Священного Писания, мы берем, что и Сын покорится Отцу. И вся тварь, когда будет покорена, тогда и Сын покорится Отцу, когда все будет положено под ноги Его. И тогда по этому месту Священного Писания многие люди с поврежденным рассудком, сатана повредил им рассудок, говорят, что и сатана спасется. Потому что вся тварь, все творение, сатана тоже его творение. Когда он покорится, сейчас он не покоряется, противник, но когда он покорится, тогда и Сын покорится. Не замечая, что тогда Сын в непокорности, по их трактатам и по их свидетельствам, у них нет никакой логики. Это место Священного Писания не говорит о непокорности Сына. Совершенно. Оно говорит о том, что Бог все отдал Сыну. Все отдал. Он передал ему всю власть. И Сын полностью всем начальствует. Но придет день, когда Сын передаст все это начальство Отцу. Это не значит, что Сын, когда Отец ему передал власть, он был в непокорности по отношению к Отцу. Это единственное место Священного Писания о покорности Сына к Отцу. И поэтому нельзя по этому месту Священного Писания судить, что сатана спасется. Потому что там написано, когда вся тварь покорится. Сатана никогда не спасется. А Сын никогда не был в бунте по отношению к Отцу. Мы не должны быть младенцами на злое, то есть на доброе. Мы должны видеть, мы должны понимать и сознавать, что Иисус, Он исполнил волю Отца, Он говорил только то, что вложил Ему Отец, Он поворачивался, действовал и ходил. Он никогда не выходил и никуда не шел, пока Отец Ему не повелевал. Все Его движения были откорректированы Небесным Отцом. Он говорит: «Я делаю то, что я видел у Отца Моего». Вот то я и делаю. И поэтому в наших глазах иногда это делание казалось ненормальным деланием. Бог, Он поставил все под главою Христом и сказал: муж является главою жены. Он сказал: дети должны быть послушны родителям. Но тем не менее демократия вошла Вот эта демократия, она вошла не только в церковь, она вошла в мир. И она вошла в мир именно через Каина. Она не через детей Божьих пришла. И если у нас есть демократия, значит, у нас есть Каин. У нас есть развитая душа, значит, у нас на уровне демократии есть все, что против Бога. Есть все, чтобы достигать Бога и в то же время удаляться от Него. Есть все, чтобы расточать, а не собирать с Ним. Он говорит, кто не собирает со Мною, тот расточает. Если у вас есть демократия, вы расточаете. Если у вас есть равенство, вы расточаете. Не существует демократии, не существует равенства. Это ложные слова, ложные лозунги, которыми дьявол обманул Еву. Вы будете равны, как боги, у вас будет демократия. И бедная женщина, которая и сегодня стремится к равенству, чтобы между мужем и ею, между мужчиной и ею было равенство. И сегодня есть женщины, борющиеся за свои права по отношению к мужчинам, чтобы они были равны. Но мир неправильно понимает равенство. Он понимает, если ты равна со мной, бери лом, бери лопату, садись за трактор и езжай, тогда я увижу, что ты равна. Библия не это имела в виду, говоря, что жена будет помощницей, и что она не будет равна. Она равна мужу своему в том, что она одно с ним, но она помощница. Не она ведущая, она просто помощница. Но ее обманули, ее обделили всем, ее сделали рабыней, и она стала стремиться к равенству, и ей дали именно вот это называется эмансипация. То есть образ женщины переходит в образ мужчины, когда женщина начинает действовать как мужчина. И сегодня мы имеем много таких женщин. Такие женщины не увлекают уже мужчин. И тогда сатана толкает мужчину на мужчину. И мы приходим к полной разрухе. Демократия привела к тому, как написано к римлянам, как написано в Коринфянам, писал апостол Павел, так как они, познавши Бога как Бога, Каин знал Бога, не прославили его как Бога. То есть они не стали его славить как Бога и жить, они стали сами вот это все строить и осуетились в своих умствованиях. То написано, предал их Бог превратному уму, они сквернили свои тела, разжигаясь друг на друге, делая срам самих себе и получая должное воздаяние. Это должное воздаяние пришло на Содом и Гоморру и пять окрестных городов. Оно пришло на Везувий, то есть на Помпеи, когда Везувий взорвался, там тоже происходили точно такие грехи, скотоложество, мужеложество и так далее. Я не буду всех их перечислять, но именно охота за иною плотью, извращение. Сатана именно стремится, и он стремится сегодня сделать это нормальным явлением в обществе. Но Бог положил этому конец. Как только это станет нормальным положением в обществе, общество будет уничтожено и распадется. А стало оно так из-за демократии. Поэтому наема – это демократия, это равенство. Сестры не должны стремиться к равенству. И мужчины не должны их порабощать, и братья, и мужья. Но она должна быть помощницей, помогать. То есть помочь, когда ему не под силу. Не имеется в виду взять лом и ломом работать с ним. Но она должна помогать ему. И самая первая помощь жены мужу – это не физическая помощь. Это духовная помощь. Вы знаете, для мужчины всегда будет помощь, когда жена поддерживает его, понимает его. Ему тогда хочется работать, хочется что-то делать, хочется творить. И когда у него с женой что-то нарушено, у него руки опускаются, ему ничего не хочется делать. Я еще был юношей и читал много книг. И там, не обращая внимания, часто встречался вот с такими вещами, как-то авторы описывали, что добрый такой муж, все для дома делал, такой работящий, любил свою жену. И вдруг он заметил измену жены. Он заметил, что она смотрит на соседа. И все повалилось у человека. Забор стал валиться, дом стал валиться, он стал пьяницей, запил. Не поддержала, не стало одно. Не обязательно можно выйти из повиновения и не быть одним только потому, что она не нарушает супружеского ложа. Слово Божие говорит, что если она ходит в непокорности и в неподчинении, если она может своими глазами блуждать где-то и своим разумом блуждать где-то, происходит то, что муж не может уже быть таким плодотворным в своей работе. Она помощница, она должна помогать ему. Разумеется, по дому есть женские обязанности, есть мужские, но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что демократия убила женщину, извратила ее. Она убила мужчину, она убила общество. Вы знаете, что случилось с Советским Союзом из-за демократии? И сегодня они просто меняют коммунистическую диктатуру, которая пришла посредством демократии, потому что там голосовали. Заметьте, там, где будет происходить голосование, там есть дьявол, там есть демократия, там есть наема. И поэтому они голосуют. Слово Божие против голосования. Оно говорит, когда вы увидите человека, что он обладает вот такими качествами, не надо за него голосовать. Сколько будем голосовать, вот он или не он? Это противно для Библии, это противно для Бога. Никакие вопросы, никакие решения в церкви не должны приходить путем голосования. Они должны приходить свыше от Бога через помазанника, через руководителя. И только. И это закон. И если такого нет, то эта церковь расточает вместо того, чтобы собирать, как общество расточает. Разумеется, Бог имеет в каждой деноминации 7 тысяч мужей и жен, которые не преклоняют колено перед этим. То есть практически они, быть может, не поняли религиозной структуры, но у них надежда на Бога, и для них придет звук этой трубы, зазвучит, и они увидят себя, они прозреют. Потому что в это время люди начинают прозревать. Вот что значит наема. Вот что принесла демократия. Поэтому берегитесь ее, убегайте от нее, отрекайтесь от нее, молитесь, боритесь против нее. Подчинение младшего старшему – это порядок, и в этом свобода. Если вошла демократия, вы стали бесправными рабами. И поэтому свобода, равенство, братство при демократии не бывает. Свобода бывает не при равенстве, а при иерархичности. А иначе это будет уже не свобода, а анархия, если дети начнут указывать родителям и создавать свои советы, когда много детей, папа и мама, мы уже подросли, хватит, у вас такие старые взгляды на жизнь, и они начинают диктовать. Вот мы решим, и мы сейчас проголосуем. И, в общем-то, если нет такого прямого голосования, как в церкви, в семьях так происходит, дети начинают диктовать. Но Бог благословит тех детей, которые подчинятся старым взглядам своих родителей. И сделают так, как сделали их родители. Бог благословит только таких детей. Это будет заповедь обетования. Он даст им наследство здесь, на земле, долголетием, и не только долголетием. Он вообще их благословит. Так что я хотел бы, чтобы дети понимали, неважно в каком вы возрасте, не слишком осуждайте старые взгляды, я не имею в виду религиозные. Я имею в виду взгляды на жизнь. Просто на жизнь. Я сейчас не говорю о вере. Когда становится вопрос поклонения и веры, то в это время дети могут не подчиняться родителям, жены, мужьям. Да-да. Не пугайтесь, это так. Если муж неверующий принуждает жену не ходить в собрания и не молиться, то мы находим нужным и говорим, нет, ты все-таки должна молиться, если даже он тебя и убьет, если он тебя и будет бить. Хотя Библия говорит, если он будет тебя бить, то он тебе больше не муж, раз он начал уже тебя бить. Какой он тебе муж? Вы скажете, нет, да, Слово Божие говорит, это не муж. Если он стал пить, бить, развратничать, он не муж. Разве мы, когда отходим от Бога, там написано, если называясь братом, остается блудником, или же вором, или же лихаимцем, или же лжецом, скажите, этот человек все еще является Детем Божиим? Нет, Слово Божие говорит, отлучите его, и пусть он будет для вас как язычник и мытарь, и даже одежды гнушайтесь, которая сквернена плотью. Который, называясь братом или сестрой, остается. Точно так жена и муж, которые прекратили исполнять свои функции и остаются вот такими, таких оставляйте и не бойтесь. И не бойтесь. Это согласно Писанию, а не согласно человеческих доктрин и выводов. Если муж начал пить и издеваться над женою, тиранить ее, то жена должна либо авторитетом всемогущего Бога привести его к покаянию, и она может это сделать. Написано, житьем жен своих приобретаемы были, житьем мужей своих. Но если те не хотят жить нормальной жизнью, то в таких случаях брат или сестра свободны. Здесь не сказано про любодеяние. Но я не хочу сейчас поднимать этого вопроса, он не стоит сейчас у нас. Я сейчас говорю о демократии. что делает демократия, чтобы мы ее береглись, и что именно свобода в том, когда мы подчиняемся друг другу в страхе Божьем. Дети обязаны подчиняться родителям до совершеннолетия. Они должны им подчиняться. И иногда дети вынуждены исполнять то, что скажут родители, хотя, но и не по Писанию, потому что они иначе не могут. Но когда придет день, и они возрастут, то у них у самих будет избран вопрос поклонения. В вопросе поклонения мы должны быть определенно твердыми, мужественными, стойкими и непреклонными. И Бог только нас благословит в этом. Он говорит: «Я пришел принести не мир, но меч. Я пришел разделить человека. Отныне пятеро будут в доме делиться, трое против двоих и двое против троих». Это меч Божий. Когда вы избираете поклоняться Богу в правде и истине, как вам открыл Бог, то обязательно сатана использует мужа, жену, детей, родственников, друзей. Вот. Обязательно он их использует и скажет: «Ты что? Ну вам-то уже открыто, но им-то не открыто». И тогда что? Тогда вам будут говорить: «Ну, ради немощи вы можете с нами поклоняться так, как мы поклоняемся? Вы можете поклониться раз и два с ними, если вы не имам. Вы можете это сделать». Неман говорит: «Когда господин мой обопрется на меня в доме Римана, и я поклонюсь в доме Римана, то за такое поклонение да простит меня Бог твой». И сказал ему Елисей: «Иди с миром». То есть душевных людей или младенцев, которые еще не имеют мощной духовности, Бог прощает. И придет время, когда труба для них зазвучит, и они выйдут из этого рабства. Но, повторяю, для тех, кто понял прекрасно всю суть, для Сидраха, Месаха и Авденага, пусть хоть сам Навуходоносор опирается на них, пусть хоть сам Дарий опирается со всеми своими князьями. Даниил и тогда открыл свое окно на восток, и так же, как и всегда, три раза в день молился в сторону Иерусалима. И вся Халдейская империя мощная оперлась тогда на него, но он не преклонился перед их Богом. И поэтому, если вы настолько любите Господа, то у вас появится крепость, медь и железо запоры твои, не то, которое кует то волкаин, и не та демократия, которая у Наемы, а подчинение, подчинение, послушание. Тогда вы будете крепкими, кость ваша не сокрушится, они не дождутся вашего растления, и пусть вся империя религиозная обопрется на вас вместе с адом сверху, и вы победите ее. Слава Богу! И познал Адам, 25 стих, еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа. Я сейчас перейду к вопросам. То есть к запискам, здесь есть записки и о молитвах, и вопросы, поэтому я оставлю время, то есть я прочитал это место Писания, но дальше я не буду ничего говорить. Я хотел бы, чтобы вы рассуждали на это место Священного Писания, и чтобы Бог благословил наше слышание. Наблюдайте, как вы слушаете, говорит Слово Божие. А теперь я буду зачитывать записки, которые поступили, то есть вопросы. И если появятся еще вопросы, вы можете написать. У нас еще пока есть время, и поэтому сегодня я немножко больше времени оставлю. Пока вот поступили две, я их пока оставлю здесь, потому что перед этим вот четыре еще есть. Зачитываю, значит, первую. В одной из ветхозаветных заповедей написано: «Имени других богов не упоминай». Да и вся Библия, в общем-то, мало места уделяет сатане. А вы, брат Аркадий, сказали в среду, и твердите об этом почти постоянно: сатана – это самое гадкое, противное, мерзкое, отвратительное существо. Если это так, то зачем мы уделяем ему так много внимания? Не слишком ли большая честь для него? Один богослов авторитетно советовал: «Не вступайте ни в какие разговоры с сатаной, а запрещай ему действовать именем Господа и всесильной кровью Христа». Я, конечно, не хотел бы оскорблять автора, но чувствую, что у него не хватает ведения относительно того, о чем говорит Слово Божие. «Имени других богов не упоминай» имеется в виду: не обращайся к ним, не упоминай. не обращайся к ним. Библия полна рассказов о дьяволе. Целые главы, глава за главой, у пророка Иезекииля, у пророка Исаии рассказывается о нем, как о павшем. Бог сожалеет о нем, сын человеческий плачет о царе Тирском и так далее. Что-то Бог нам хочет показать. Вы знаете, эта мысль, я скажу этому автору, не от него самого. Поймите, сатана часто использует наше неполное знание, неполное ведение. Сатана боится, он боится, и поэтому он попытается сейчас сделать все, чтобы его не разбили. Не упоминайте меня, не говорите обо мне, потому что это грешно. Нет, дьявол, мы будем говорить о тебе, как разбивать тебя и разрушать твои твердыни. Мы будем говорить о тебе, как отрекаться от тебя и как наступать на тебя. Мы будем говорить о твоих вылазках и о твоих секретах, кто ты такой и как побеждать тебя и под чем ты можешь прикрываться. Мы будем говорить о твоей силе и говорить о Божьей силе. Говоря о твоей силе, мы хотим показать, что твоя сила по отношению к Богу ничто. Что она сильна по отношению к нам, ты можешь нас изуродовать. Ты можешь уничтожить нас, но ты не можешь этого сделать, потому что мы дети Божьи. Тебе не дано на это право, и ты не можешь переступить эту черту. Ты только делаешь то, что Бог тебе допустил. Ты не можешь нас убить. Ты хотел убить Иисуса, но Он восстал и уничтожил тебя. И поэтому, когда мы разбираем эти места Писания, не вступай, я тоже так проповедую, не вступайте с Ним ни в какие переговоры. Но это не значит, что не обращайте внимания. Мы должны знать тактику врага. Если мы не знаем тактики врага, все оружие Божие, когда вы облекаетесь во все оружие Божие, Павел говорит, нам не безызвестны его умыслы, чтобы сатана не сделал нам ущерба. Видите ли, Павел изучал, и Павлу были известно его умысел, и известна тактика дьявола. Известна его стратегия была, и поэтому он сказал, когда человек покаялся, немедленно принимайте его, не держите его на отлучении. Это стратегия сатаны держать его на отлучении после покаяния, чтобы сатана не сделал нам ущерба, примите его, потому что он оставил грех. Отлучать можно, когда человек находится в грехе, прогрессирует в нем и не оставляет его, но когда он оставляет его и приходит каяться, его нельзя отлучать. Того человека отлучили, потому что он имел женою жену отца и жил с нею. Но когда его отлучили, тогда он увидел себя в таком положении, и он оставил жену отца своего. И когда он ее оставил, они его все еще держали. Нет, мы тебя еще поддержим. А то и другие так захотят. Вот, скажут, ничего такого. Отлучили, поддержат, примут. Так нет, мы тебя подольше поддержим. И вот человеческая мудрость такая, если и Бог простит, все равно надо еще поддержать ради молодежи, а то они скажут, вот и мы так сделаем. И отлучат, и потом примут. Не в этом мы должны учить и убеждать. Отлучат, и не отлучения должны бояться. Практически, что такое отлучение? Отлучим мы от церкви такого члена или не отлучим? Он своим грехом уже отлучил себя. Зачем нам обманывать друг друга? Когда он прогрессирует в грехе, он уже умер. Просто мы об этом не знаем, мы общаемся с ним. Но когда мы узнали об этом, мы должны прекращать наше общение. И Дух Святой будет изобличать грехи такого порядка. Но Дух Святой будет терпеть, когда человек встает и падает и борется. Дух Святой не может терпеть того, когда человек опустил руки свои и течет по течению греха. Вот такого человека надо отлучать. Но человека, который падает в борьбе, встает, кричит и падает, такого нельзя отлучать. С таким надо подвязаться и молиться за него, чтобы Бог помог победить ему, его привычку и его грех. А именно таких отлучают. А те, у которых грех так скрадывается, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, они давно в грехах. Но эти грехи невидимые. Кто будет отлучать за частые вспышки гнева, за сквернословие, за крик, за разногласие? Кто будет за это отлучать? Кто будет отлучать за зависть? За это никогда не отлучали. Но сделали вот блудников каких-то и мытарей, грешников, что только их надо отлучать. Вот только их надо отлучать. Ну и еще отлучать тех, которые не вместе с нами. И те еще, которые под регистрацией. Вот, то есть, практически где как было. Но слава Богу, что мы не проповедуем сатану. Говоря о сатане, мы проповедуем как раз мощь Иисуса над ним. И поэтому просто я хотел бы, чтобы этот автор не обиделся, но понял, и поняли все, что мы не просто говорим о дьяволе. Говоря о нем, мы скрываем его секреты и просвещаем тьму. Вы знаете, когда свет направляется, он уже больше действовать не может. Когда мы вскроем его секреты, он не сможет действовать. Он не сможет действовать в демократии. Он не сможет действовать в строительстве стен, на что-то полагаться. Он не сможет действовать генетически, потому что мы раскрыли его секреты, что он генетически может действовать на наших детей и на нас самих. И когда мы раскрываем его, то многие дети Божьи познают, да, мне не нужно освобождение. Я вижу у себя, мне нужно освобождение. Разумеется, освобождение придет, вы отречетесь, у вас будет сила противостоять. Но если вы не будете бодрствовать, вы опять впадете в это. Но зато у вас уже есть истина, которая вас освободит. Вы можете в любое время, как я сказал, взять вожжи в руки. Следующий вопрос. Брат Аркадий, извините, что вопрос не по теме. Мои родственники эмигрировали в Израиль и сейчас находятся в тяжелых обстоятельствах. Не устраивают... И не дают ни устройства, ни документов. Русских эмигрантов Израиль причисляет к своим гражданам только при условии обрезания и принятии субботы. Многие пятидесятники это сделали и получили все государственные льготы. А многие считают это отступлением, нечестием от веры, продолжают страдать. И выезд без документов невозможен. Как понимать эту проблему при свете слова? Что делать и как поступать? Видите ли, апостол Павел обрезал Тимофея. Вы помните это все? Ради евреев. Если вы обрежетесь, то греха никакого нет. Главное, что вы влагаете в это обрезание. Если люди, которые здесь, они могли убить Тимофея, убить Павла, потому что, видите ли, они думали, что он вел необрезанных в храм, когда они на него восстали, но они не могли этого доказать. Павел говорит, я никогда бы не ввел необрезанного в храм. Я знаю, что такое храм. Вот этот храм. В этот храм я не вводил бы необрезанного. Да и в Божий храм никто не обрезанный не войдет. Стефан в своей богодухновенной проповеди говорит, с необрезанным ухом и сердцем вы не войдете в небесный Иерусалим. Это будет новое обрезание. Не по плоти, но по духу. И поэтому Павел, понимая это обрезание, и если вы живете в этой стране, в этом государстве, ничего такого не случится, если бы они обрезались. Никакого греха, никакого отступления от веры. Это просто невежество. Невежество и больше ничего. Они бы могли свободно принять обрезание, это не было бы ни отступлением от веры, и они зря терпят поношение. Они его не столько за Христа терпят, сколько могли бы просто... вот. Ведь Павел при них, если они говорят в субботу, при нас этого не делай. Не делайте при них этого в субботу. Вы находитесь в их стране, вы находитесь в их храме. Не делайте. Существует закон, и вы не имеете права это делать. Притом, находясь в субботу в покое, вы не согрешаете и не отступаете от веры. И сделав обрезание, вы также не отступаете от веры и не согрешаете. Этот вопрос решался бы легко, если бы эти люди не были религиозниками и невежественными. Я не думаю, что те, которые приняли обрезание, что они возвышенные. Просто они более, как сказать, развязанные. А быть может, среди них есть и действительно просвещенные люди. Но там обязательно будут две категории, которые приняли обрезание. Которым... Какая разница? Он принял, ему лишь бы было тепло здесь. Многие без приема обрезания здесь. Надо быть серым, он будет серым, потому что здесь больше денег дают. Надо быть зеленым, он будет зеленым. Красным, он будет красным. Неважно, каким цветом. Только скажите, что здесь есть преимущество, он будет там. Вы его обязательно там увидите. Вот. И обрезание не действует здесь. Так что вопрос обрезания никогда не должен у нас вставать ребром и вопрос исполнения соблюдения субботы. Если вы живете в государстве, если я прихожу в общину, допустим, друзей, которые исполняют субботу, было бы некрасиво, неприлично, если бы я в присутствии их там что-то делал. Я пришел к ним в общину, и я должен соблюдать. И не важно, в какую общину я пришел. Я пришел в чужую общину, пусть она родная мне, но я не член этой общины, я не имею права там бесчинствовать. Или что-то заявлять, как голос какой-то. Я не имею права голоса там. Я должен исполнять. То есть сидеть спокойно, быть слушателем. Если мне не нравится Это совершенно, это мой личный вопрос, я могу встать и уйти. Но я не имею права там вставлять, диктовать, указывать, почему, что, не имеете права. Я не могу, я не хожу по другим общинам и не говорю, вы не имеете права вести служение вот так и проповедовать так. Никогда я этого не делаю. Не делаю это ни в их общинах, ни за их общинами. Однако почему-то все общины, окружающие нас, решили, что им это позволяется. Они делают это в своих общинах, они приходят сюда и здесь делают то же. Этим самым они показывают, что они не почитают чина, у них есть демократия, они бесчинники. Они бесчинствуют, у них нет никакого чина. Приходя в чужую семью, они начинают указывать, кому и как что поступать и как делать. Так что вопрос обрезания, я думаю, ясен. Так, это вопрос молитвы, мы пока положим благословение сюда. Это тоже. Поясните, пожалуйста, о хлопании в ладоши. Я очень люблю различные служения, хвалы Богу, хлопки тоже. Но многие соблазняются, когда кто-то рукоплещет. Вы знаете, я уже пояснял этот вопрос. В общем-то, сами хлопки не являются служением Богу и никогда не являлись. И поднятие рук тоже не является служением Богу. И стоять на коленях тоже не является служением Богу. Видите ли, в каком бы положении тела вы ни находились, лежа вы молитесь, сидя вы молитесь, стоя вы молитесь, на коленях вы молитесь. Суть не в том, в каком вы положении, а суть в том, как вы молитесь. Насколько вы соединены с Богом, написано, постоянно молитесь. Мы преклоняемся, но мы можем и сидеть, мы можем и стоять, мы можем работать. Это зависит от внутреннего, как бы говорится, побуждения. Когда я славлю Бога, я могу поднимать руки, я могу ими размахивать. И здесь нет ничего предосудительного. Точно так же, когда человек от радости, от возбуждения пред Господом, получив что-то, он от радости хлопает в ладоши. Здесь также ничего не должно быть. Мы просто, как я сказал, это наша религиозность. Мы привыкли так, что, вот как один из братьев выразился на оте, когда захлопала часть людей, хор спел, было помазание на хоре, и почему-то регент отнес, что это ему хлопают, и хористам. И он говорит, это первым секретарям у нас хлопали, а нам это значит здесь не надо. То я вынужден был выйти и сказать, что то, что давалось первым секретарям, как богам, теперь должно быть принесено Богу. Почему их надо было обожествлять, им надо было рукоплескать? Почему мы не можем рукоплескать Богу? Почему мы не можем рукоплескать истине, которая открылась для нас вдруг? Почему мы не можем рукоплескать помазанию, которая вдруг открылась нам вдруг? Вдруг оно помазало нас, и что ж, мы будем вот не нарушить нашу религиозную форму. Мы не дадим силе помазанию. Мы должны быть свободными не только, как я сказал, в форме нашей одежды. Хотя она должна быть как прилично святым, но в то же время свобода. Если Дух Святой говорит, лишь бы ваши хлопки в это время не мешали служению. Но если, повторяю, вдруг люди от возбуждения, от радости, какая-то истина проникла во время проповеди или пения, и они от радости захлопали пред Господом. Слава Богу, это не помешало. Они захлопали, прекратили, и опять продолжается слово. Ничего в этом нет. Нет никакого греха. Просто можно этим злоупотреблять. Это совсем другая сторона. Можно злоупотреблять всем. Но, повторяю, не надо злоупотреблять. Надо разумно пользоваться. Ножом можно злоупотреблять. Но это не значит, что выбросить из домов ножи и не пользоваться ножами. А будем ломать хлеб руками только. И мясо рвать руками, и все делать. Это был бы абсурд. И мы же не можем, допустим, нашли какое-то что-то там непригодное для нас, вот что-то там, помарочку какую-то на одежде взять и выбросить всю одежду. Нет, мы возьмем, застираем ее и все. То есть нам нужно отрегулировать наше служение. У нас будут шероховатости, неровности, но Дух Святой будет выравнивать нас. Не на это надо обращать внимание, а обращать внимание на силу Божию, и что это не является формой. Просто нужно подняться выше формы. Следующий такой вопрос. Добрый, благородный человек, неверующий, который не верит в Христа, может быть спасенным и войти в море спасенных? Апостол Иоанн пишет, был свет о Христе, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вы просто не знаете, каким способом Бог просвещает. Первая глава Римлянам говорится, что если они не слышали о Христе, то Дух Святой на земле есть, который работает и будет просвещать их при наличии через природу. То есть написано, когда они смотрят на видимые факторы творчества всемогущего Бога, Дух Святой задает им вопрос: кто сотворил звезды? Кто сотворил небо? Кто сотворил горы силою Своею? Бог говорит, как Он горы силою Своей поставил, как Он землю утвердил на вечных основах, как Он давал законы земли, как Он реки потекли по ней, как зеленью все делось, как птицы полетели. И у человека все время возникает вопрос: откуда, зачем? И в это время Дух Святой говорит: это Он, это Он. Вот таким способом Он их просвещает. И поэтому, если этот добрый человек не слышал действительно о Христе никогда, но жил согласно совести, не делал зла, по совести своей жил, то, разумеется, такой человек будет спасенным. Потому что написано: не зная Бога, они живут, но этот Бог в совести их. И совесть, которая мысль, как говорится там же у римлянам, то оправдывает, то обвиняет их мысль. И поэтому Бог будет судить их согласно их совести. И они войдут в море спасенных. Вообще в море спасенных войдут очень многие люди, которые никогда не были членами церкви, не принимали водного крещения, не были крещены Духом Святым и никогда ни разу не посещали церковь. И тем не менее они будут спасенными и войдут в море спасенных. И очень многие, которые были крещены Духом Святым, приняли водное крещение, постоянно посещали церковь, окажутся в аду в вечных мучениях вместе со своими пасторами. И там будут вести свои служения, быть может, и дальше проповедовать, как им одеваться, во что им одеваться, какой длины носить юбку, одевать брюки, не одевать брюки, что делать, вот какое украшение можно одеть, какое нельзя одеть, сережки нельзя, а всю кофту можно убрызгать драгоценными камнями и все. Это что же украшение? Просто повторяю, мы не привыкли, не понимаем, и мы вот находимся в такой структуре. Поэтому мы должны просто уходить от этой структуры. И я знаю, согласно Писанию, что есть такое место в Священном Писании, говорится, когда они придут, он скажет: я был голоден, и вы накормили меня, наг был, и вы одели меня, в больнице был болен, вы пришли ко мне, в темнице был, посетили меня. Они скажут: Господи, когда это было? Мы тебя никогда так не видели. Он скажет: то, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Это место Священного Писания проповедуется по всем церквам, и поэтому к вам Бог не может обратиться с такими словами. Вы что уж знали, что делали, и каждый из вас ставил себе галочку. Посетила, пришла. Вот, вы все об этом знаете. Бог будет говорить тем, которые совершенно не знают. Значит, есть люди по своей структуре, мир их называет филантропами, они не знают Бога, но у них внутри жажда добродетели. Они любят творить добро, иногда лучше, чем верующие. Не зная совершенно Бога, они получают удовлетворение от добра, как злой человек получает удовлетворение, сделав зло, хотя он и христианин. Но он злой человек, он называется христианином злой, и он пока не сделает вот смут, он не успокоится, есть такие люди. Он входит в общество только для одной цели, чтобы сделать смуту. И как только видит, что началось, и все, он успокоился, он замолкает. Пока не доведет до каленого железа вас, он не успокоится. Вы, наверное, встречались с такими личностями в церкви. Да. А есть и в мире такие люди, которые любят делать добро. Я встречался. Вот они видят плачущего, они сразу подойдут и введут вас в свой дом и сделают. Они не знали, правда, кто вы такой. И вдруг потом оказалось, что вы сын царя царей и Господа господствующих. Что это вам они оказали эту милость. Они не знали об этом. Что вам они спасли жизнь, что вам они дали. Они не знали, что вы пришли, были, есть иногда, у Бога всегда есть эти люди, не ходящие в церковь. И они есть во всех административных аппаратах любого государства. И когда вы приходите куда-нибудь, и вдруг чье-то сердце сжалилось над вами, вы не могли достать чего-то пробить, и вдруг кто-то из работников видит, а он имеет полномочия, видит ваше смущение, ваше отчаяние, подходит и говорит: что с вами? Вы говорите: не могу, вот так и так, и не знаю, что мне делать, я не знаю законов. И он говорит: пойдемте, я вам помогу. И все делает за вас. Его сердце откликается. Есть такие люди, я встречался с детства с такими людьми, не знающими Бога, добродетелями. Я помню одну такую женщину, она всегда делала добро, и всегда, когда она видела человека в отчаянии, она тут же плакала. Она не знала Бога совершенно. Я часто бывал у них в доме, то есть первый, второй, третий, четвертый класс, мы дружили с ее сыном, она была одинокой, у нее было двое детей, муж у нее умер. И она настолько близко реагировала на нужды всех, что ее избрали депутатом поселка. И она там вот ходила, она была захвачена этой добродетелью, не потому, что она была вот действительно, как говорят, идейной коммунисткой. Да, ей дали партийный билет, но она как-то смотрела, она видела это все, она не обращала внимания на коммунистов, она делала добро. И потом, взрослее, я встречал таких людей, думаю, вы тоже встречали. И поэтому вот такие люди, которые не знали церкви, не были по каким-то особым обстоятельствам близки к ней, близки с верующими людьми, но сделали милость, делали добро. Он скажет, войдите в радость Господина, войдите, вы сделали одному из малых сих. Можно привести несчастливые случаи, то есть конкретные, которые случались в истории, я их знаю много, это не единственный случай, когда дети богатых людей, и кто-то им послужил, кто-то сделал им благость и милость, и они потом могли благодарить. Я знаю, когда один из написал, умирая, это был его товарищ, но он очень был бедным, и умирая, он написал ему: «Отец, все, что ты хотел бы сделать мне, сделай ему». Он был мне отрадою в самые тяжелые и отчаянные часы моей жизни. Никого не было, кто бы помог мне, а он всегда был рядом, он мне всегда помогал. Когда он приходит с почерком сына, бедный, не имеет никакого положения в обществе, в этот замок, в этот дворец этого светского господина, и тот читает, он усыновляет его. Бог выше человека, Бог есть любовь. Вы увидите там очень много тех, которых бы не думали увидеть, и многих, которых вы думаете встретить, там вы не встретите. Это истина. Следующий вопрос. Брат Аркадий, это правда, что самозванец, я не хотел бы читать имя, пытается отнять у народа Божьего эту церковь? Здесь имя просто написано, я не хотел бы оглашать имя человека, потому что он не один такой. Если бы это исходило от одной личности, дело в том, что сатана хочет у нас отнять церковь, хочет не допустить. И поэтому он старается использовать в своих вот этих коварных планах, разумеется, людей верующих в первую очередь. Не верующие, какая им разница, где вы будете, а вот у верующих. И поэтому у них есть просто желания такие, и они, может быть, даже видят себя вполне правыми. Если у них не найдутся денег, то найдутся у нас. Вот. Но повторяю, что то, что не думают иметь, мы имеем, и у нас эти деньги есть. Так что будьте спокойны, никто не может уже посягнуть на это место, и никто не может похитить его у нас, потому что оно в руке Божией. Вы смотрите вот на те два фактора, что Бог сделал с вами. Просто на них смотрите. Не отталкивайтесь от людей друг от друга, от всякой ложной информации, или будем говорить истинной, да, они пришли сюда всей церковью, почти что делали апотмент, смотрели, им тоже понравилась церковь, и они стоят в очереди за нами. Они не могут быть вне очереди, потому что у нас подписан документ официальный, договор, что никто не может ее купить, кроме нас. В течение 30 дней до 7 следующего числа, до 7 следующего месяца. Если только мы откажемся, только тогда они могут встать на очередь. Но при всех их желаниях у них, по данным, которые мне дали, у них 2000 на книжки за год собраны. В то время, как, повторяю, у нас эта сумма, то есть ту, которую не думают иметь, у нас она есть. И если Бог мог расположить вас так, и меня также, если Он мог коснуться наших сердец, и мы сделали такой посев, неужели вы думаете, Бог остановился на этом и не будет продолжать дальше? Он сказал Марфе и Марии: «Если будешь веровать, увидишь славу мою». Поэтому, если будете веровать, увидите славу Божию. Верьте Богу, не обращайте внимания. Смотрите на то, что уже Бог сделал. Вам легче будет отталкиваться от этого. И не обращайте внимания на разные слухи. Я только одно хочу сказать. Да благословит их Господь, чтобы они приобрели себе место. Но только эти благословения могут к ним прийти таким способом, если они будут тоже благословлять. А нет, эти благословения оттолкнутся от них и как бумеранг обратятся в проклятие. потому что наши благословения не только благословляют, но они в то же время убивают. Если вы их не принимаете как благословение, они оборачиваются другой стороной и убивают. Потому что мы благословляем, но когда его не принимают, и когда обращаются спиной к нему, то оно убивает. Это благословение. Поэтому мы благословляем детей Божьих. Но если они упорно решились следовать по пути Исава и вредить Иакову, вредить Израилю, то Бог говорит, я полностью уничтожу Едом за то, что они выступили против брата своего.